Глава вторая. Страшные враги. Кабинет инспектора Тресби, помещавшийся в первом этаже, выходил окнами во двор и был обставлен довольно уютно, не на казенный манер. Инспектор в волнении ходил взад и вперед, страшно дымя сигарой и посылая всевозможные проклятия на головы желтых чертей. Сыщик же, наоборот, был совершенно спокоен. Он удобно расположился в кресле вблизи входной двери и меланхолично курил свою сигару. От времени до времени по его лицу пробегала улыбка, когда он замечал какое-нибудь забавное нервное движение или жест выходившего из себя инспектора. «Скажите, пожалуйста, мистер Тресби, что, собственно говоря, представляет эта шайка желтых чертей? Положим, я уже испытал на себе их деятельность, но мне хотелось бы знать, какие они преследуют цели и какие их намерения». «Разве вы не читали нью-йоркских газет?» «Читал, что это большая шайка разбойников, безобразничающая здесь, но не мог подробнее ознакомиться с делом, так как в последнее время был очень занят. Поэтому я все-таки попросил бы вас дать мне несколько более подробных сведений о желтых чертях». «Эта чертова шайка разбойников!» — снова заволновался инспектор. «За последние 3 месяца совершила такую массу краж со взломом, разбоев и убийств, что меня начинает рябить в глазах, когда мне приходится читать протоколы. Они сведут меня в могилу, или я кончу сумасшедшим домом. Я сделал все, что только мог. Я уволил служащих, казавшихся мне недостаточно энергичными, принимал других, и все напрасно. Эти желтые черти бомбардируют меня насмешливыми посланиями. Весь город издевается надо мной. Ах, я совершенно потерял голову». Инспектор снова забегал по кабинету. «Они совершают взломы?» «Какие у них приемы?» — спросил Пинкертон, сохранявший невозмутимое спокойствие. «Ну, это трудно определить», — ответил Тресби. «В их распоряжении, несомненно, самые лучшие воровские инструменты. К их услугам всевозможные химические вспомогательные средства. Словом, настоящие черти». «Когда совершен последний взлом?» «Вчера вечером, в табачной ловчонке Джона Гайварда на улице Монро, номер 75. «Каким образом они оборудовали этот взлом?» «Просто-напросто, очень ловко вырезав квадратный кусок из стекла входной двери. Затем канальи расплавили находившуюся за ней железную решетку, влезли через это отверстие, расплавили замок маленького несгораемого шкафа посредством кислорода и стащили все хранившиеся там деньги, не оставив ни одной полушки». «А сколько же похищено?» «Джон Гайвард заявил, что в общем около $4000. Все его состояние, как он говорит». «Ого!» — отозвался Нат Пинкертон. «Разве у этого Гайварда такое большое и прибыльное дело?» «Нет, у него маленькая табачная ловчонка». «Оптом он не торгует? Куда ему?» «В таком случае странно. Во-первых, что у мистера Гайварда имелись $4000, а во-вторых, что он их хранил в маленьком несгораемом шкафу, почему-то стоявшем в ловчонке». «Да вот подите, такой уж тут народ. По моему мнению, этот Гайвард удивительный дурак. Не проще ли было поместить свои деньги в более надежное место? Впрочем, завтра рано утром я осмотрю место преступления». «Ну а дальше? Какие еще были случаи за последнее время?» Инспектор пересчитал длинный ряд разбоев и краж. Пинкертон кое-чего записал в свою книжку, а затем снова спросил. «Если я понял вас, выходит, что взломы являются главной специальностью желтых чертей, и, следовательно, у них есть еще и побочные занятия». «Вероятно. За последние месяцы произошло несколько разбойничьих нападений. 2 убийства с целью грабежа, неоднократные похищения молодых людей, продажа их на корабли. Еще недавно один, которому удалось счастливо спастись, рассказывал мне, что его хотели заставить служить матросом. И во всех этих преступлениях заподозреваются желтые черти». «Однако изрядное количество грехов числится за этими негодяями», — проговорил сыщик. «Теперь я и сам вижу, что пора им...» Но ему не удалось закончить свои мысли. В эту секунду раздался страшный взрыв. За одним из окон блеснул огонь, оконная рама и стоявшие у письменного стола кресла разлетелись в куски. Инспектор Тресби давлением воздуха был сбит с ног. Ничего не понимая, он сейчас же вскочил и в ужасе глядел на картину разрушения.